Добрый день! В ближайшие 3 часа мы проведем с вами вместе. Меня зовут Яндиев Магомед. Я работаю в Московском государственном университете на экономическом факультете. Я преподаватель, если точнее, доцент, кандидат экономических наук. Читаю курсы «Финансовые рынки», «Корпоративные финансы». Занимаюсь много государственными финансами. Имею порядка 200 публикаций, в том числе около 10 учебников и монографий. Выполнял работы по заказу Всемирного банка, Министерства финансов, региональных органов власти. Провожу самостоятельные научные исследования. Итак, сейчас в нескольких словах о том, что будет в курсе. Мы должны рассмотреть несколько принципиальных моментов. Самый главный из них, безусловно, это оценка инвестиционных проектов, то, как принимать решения. Для того, чтобы прийти к этому, нам придется выполнить несколько подготовительных этапов. Один из них – это знакомство с процедурой дисконтирования. Другой, очень важный – выбор ставки дисконтирования. Еще один очень важный – это научиться тому, как оценивать стоимость финансовых активов. После этого мы перейдем уже непосредственно к содержанию самого нашего курса. Мы рассмотрим, как принимать решения, базовые правила, и мы рассмотрим также, как новая идеология финансового учета влияет на текущие финансовые операции органов власти, то есть на нюансы. На этом закончим. Мы должны начать с того, что необходимо будет вам научиться по-новому мыслить. Это звучит, конечно, громко, но давайте рассмотрим пример. Мы все привыкли, что любой товар стоит столько, сколько в него вложено труда. Если бы здесь стоял стол, мы могли бы сказать, этот стол стоит столько, сколько в него вложено труда, рабочей силы, стоимости. Далее, это стоимость сырья и материалов, рентабельность. Вот основные позиции. А сколько стоит финансовый актив? Финансовый актив стоит столько, сколько он принесет выгоды в будущем. Вот если бы мы этот стол, о котором только что говорили, оценивали бы так, как его следует оценивать, мы бы не говорили бы, сколько в него вложено труда. Мы говорили бы, какую этот стол в будущем принесет пользу. Здесь смотрите, по аналогии с финансовым активом, о котором мы еще будем говорить, получается следующее. Этот стол прослужит вам, допустим, лет 10. А польза от этого стола заключается в том, что вы за ним сидите, вы на нем, например, по праздникам танцуете. Вот две основные позиции. Можно ли первую и вторую позиции оценить в деньгах? Например, вы за этот стол сядете за все 10 лет его существования 10 тысяч раз и станцуете на нем, например, 100 раз. А если бы мы знали бы стоимость сидения за столом и стоимость нашего права танцевать на столе, мы могли бы посчитать в денежном измерении, какую выгоду принесет нам этот стол, который мы сегодня покупаем. Соответственно, это и была бы его цена. Но никак не то, что в него вложено. На сегодняшний день мы не можем измерить пользу, приносимую этим столом. И поэтому мы оцениваем его традиционно, исходя из вложенного в него труда, что на самом деле неверно. Может, когда-нибудь в будущем эта практика изменится, но пока будущее наступило для финансовых активов. И они меряются, они оцениваются, исходя не из того, сколько в этот завод вложено денег, сколько стоят его основные фонды, а из того, какую этот актив, акция, облигация, другая ценная бумага, инвестиционный проект, сколько он принесет в будущем пользы. Наверное, нам стоит обратить внимание на то, что есть ряд ключевых моментов изменения мышления. Назову из них наиболее важные. Первое. Цель компании, цель существования компании. Традиционно считалось, что это прибыль. На самом деле это не так. Это в новом измерении, в финансовом измерении, это увеличение стоимости капитала. Либо, говоря более понятно, увеличение стоимости акций, рост капитализации. Между ними есть, конечно, между этими формулировками есть нюанс. Но в целом можно сказать так, цель компании – это не прибыль, а увеличение стоимости акций. Хотя, конечно, прибыль важный элемент, никто не спорит. Но стоимость акций становится более важным элементом. Следующий момент. Когда компания имеет прибыль в новом понимании, финансовом? Не тогда, когда у нее есть превышение выручки над себестоимостью. Нет. А тогда, когда доход, полученный компанией, превышает среднерыночную стоимость ресурсов. Вот представьте себе, у вас есть капитал 100 рублей. Вы с ним что-то пытаетесь сделать, инвестируете. На рынке среднерыночная стоимость денег в этот момент составляет 15%. Значит, вам необходимо заработать 15% за год только для того, чтобы сохранить свой капитал на прежнем уровне. Если вы заработаете 16%, вы получите прибыль в размере, верно, в размере 1%. Если вы увеличите капитал на 12%, то вы не получите прибыли, вы получите убыток в размере 3%. Ваш капитал из года в год должен расти вместе со стоимостью денег, соразмерно стоимости денег. Если этого не происходит, вы несете убыток. Значит, мы сказали про цель компании, мы сказали про, когда образуется прибыль, когда образуется убыток. Следующий момент касается стоимости акции. Мы лишь повторим тезис, который я назвал чуть ранее. Стоимость финансового актива – это сумма всех будущих денежных поступлений от данного актива, от данного проекта. Поскольку у нас существует фактор стоимости денег, мы должны эти все денежные потоки дисконтировать. Таким образом, стоимость финансового актива – это стоимость всех будущих отдисконтированных денежных потоков. В зависимости от ситуации, это может быть либо дивиденд, либо дивиденд и амортизация, либо прибыль и амортизация. Варианты разные, в зависимости от ситуации. И последнее. Последний важный момент. Прирост стоимости компании может произойти уже в момент объявления планов компании. Очень интересная позиция. И она объясняет, почему прибыль перестает быть самым главным критерием роста компании. С переходом на новый критерий, то есть на рост стоимости акций или рост стоимости капитала, с переходом на этот новый критерий открываются новые возможности для расширения бизнеса. Например, сделки слияния и поглощения. Например, управление структурой капитала. Например, взаимоотношения с инвесторами. Например, регулирование работы совета директоров. Все это вместе взятое позволяет руководству компании управлять финансами, управлять своим предприятием не только через основное производство, но и через иные факторы. И вот на этом этапе объявление планов может свидетельствовать о том, что у компании есть перспектива развития в будущем. Эти перспективы можно уже сегодня оценить, перевести в денежное выражение и добавить к цене акций. Это примерный механизм изменения цены после объявления новости. Итак, 5 основных моментов мы рассмотрели, связанных с изменением мышления. На этих моментах мы будем дальше выстраивать уже математический аппарат. И потом перейдем к правилам проведения анализа. Теперь второй раздел. Здесь мы рассмотрим 3 основных момента. Коэффициент дисконтирования, что это такое, эффективная процентная ставка, что это такое, как она работает, и более подробно мы разберем тему оценка стоимости финансового актива. Причем финансовый актив, повторюсь, это не только ценная бумага, но и инвестиционный проект. Итак, обратимся к слайду, на котором вы можете видеть коэффициент дисконтирования. Логика здесь очень простая. Представьте себе, что у вас сегодня есть 100 рублей, и через год вы их получите обратно вместе с процентами. Вот 100 рублей сегодня и 100 рублей через год имеют разную стоимость, иначе бы никто не платил процентов. Согласитесь? Значит, есть связь между двумя событиями, между двумя денежными суммами. Сегодняшний и будущий. Коэффициент дисконтирования, который у нас обозначен под формулой номер один, он как раз таки и позволяет найти взаимосвязь между будущей и текущей суммами денег. Давайте запомним парочку определений future value и present value. Дело в том, что идеология дисконтирования зародилась на Западе, и основные термины к нам пришли оттуда. Мы будем использовать зарубежные слова типа future value, present value, для того, чтобы соответствовать общему духу мировой науки. Потому что российские эквиваленты этих слов, они менее популярны и менее востребованы. Хотя мы будем использовать и российские варианты тоже. Например, present value — это текущая или приведенная стоимость денег, а future value — это будущая стоимость денег. Если мы не учитываем фактор сложных процентов, а что это такое, я думаю, вы должны знать, не сомневаюсь, что знаете, значит, в этом случае формула номер два показывает нам взаимосвязь будущей суммы денег с текущей суммой денег через данную формулу. При этом мы используем количество лет в формуле и годовую процентную ставку. И мы переходим к более интересному моменту. Если коэффициент дисконтирования — это был у нас кирпичик, базовый кирпичик построения всей системы дисконтирования, то теперь мы должны рассмотреть, скажем так, небольшую стенку. Называется эта стенка эффективная процентная ставка. Откуда она взялась? Очень распространенные сегодня потребительские кредиты в России, ну и за рубежом, разумеется. Если вы заходили и интересовались условиями, вы, наверное, заметили, что речь идет об уплате процентов ежемесячно. Так вот, если у вас годовая процентная ставка, например, 12% годовых, и вам предлагают по кредиту выплачивать проценты ежемесячно в размере 1% в месяц. 1% умножить на 12, получается 12% годовых. Вроде бы все правильно? Нет, неправильно. Потому что 1% в месяц — это больше, чем 12% годовых. Для того, чтобы определить реальную стоимость, реальный размер процентной ставки, когда мы уплачиваем чаще, чем раз в год, мы используем формулу номер 4 — эффективная процентная ставка. Еще раз повторюсь, если по условиям кредита, какой-то сделки, вы выплачиваете проценты не раз в год, а чаще, то в этом случае вы должны пересчитать ту объявленную вам процентную ставку, которая будет номинальной по сути, в эффективную процентную ставку. При этом M, обращаю ваше внимание, это число периодов начисления в году. Если у нас поквартальное начисление процентов, то M равно 4. Если ежемесячное, 12. M умноженное на N — это общее количество периодов начисления. Формула несложная. Попробуйте по ней сделать расчет. Сходите в ближайший банк, узнайте у них условия и потом посчитайте. Будет интересно. Обращаю ваше внимание, что порядок работы с процентными ставками немножко имеет свои особенности. Вот, например, следующий слайд, и вот вам мини-задача. У вас есть доходность за каждый из 4 кварталов. Как найти общую доходность за год? Это очень близко к тому, что мы только что обсуждали, эффективная процентная ставка, но как бы наоборот. Значит, мы знаем доходность за каждый из 4 кварталов, как посчитать общую годовую? Вот два варианта. Первый вариант. Надо все доходности ежеквартальные сложить и разделить на 4. Красивый вариант, но неправильный. Более правильный вариант — сделать так, как написано в формуле номер 5. Такой подход позволяет вам найти годовую процентную ставку в данном случае. Кроме того, процентная ставка может быть либо объявлена вам заранее, например, банком, когда он выдает кредит, либо вы можете посчитать доходность финансового инструмента и иными путями. Например, акция стоила 100 рублей, когда вы ее купили. Вы ее продали, когда она стоит 120 рублей. Если мы из 120 вычтем 100 и разделим на 100, мы получим то, что называется доходностью финансового инструмента. В данном случае доходность равна 20%. Обращаю ваше внимание, что мы сейчас сказали 20%, но когда мы будем применять формулы, мы в формуле подставляем не проценты, мы в формулу подставляем доли. То есть мы сказали 20%, но формулу подставим 0,2. 8% – 0,08 и так далее. Значит, для вашего удобства здесь приведена парочка формул 6 и 8. Итак, в формуле номер 6, обратите внимание, предлагается рассчитать доходность на основе известных вам параметров финансового актива. Следующая формула очень интересная. Она нам показывает, какова доходность за текущий год финансового актива. Вам необходимо взять тот доход, который вы получите от акции, от облигации, от проекта за один год и соотнести его с текущей, сегодняшней ценой актива. И тогда вы получите доходность, получаемую за год. Это интересная формула, потому что она будет еще потом нам повторяться в разных вариациях, в том или ином виде. Пока пример, чтобы вы ее лучше закрепили. Представьте себе, что вы получаете за год 30 рублей дивиденда по акции. Стоимость акции, по которой вы ее купили, была 100 рублей. Следовательно, ваша текущая доходность 30%. Это несложно. Более сложно, но не смертельно, это учет сложных процентов. Мы опускаем математическое обоснование, чтобы не загромождать наш курс, и сразу перейдем к формуле. Обратите внимание, на данной формуле указана взаимосвязь между будущей стоимостью денег и текущей стоимостью денег с учетом сложных процентов. Сложные проценты означают, что вы обязаны рефинансировать те средства, которые у вас есть. Это означает, что вы не можете держать деньги просто на счете. Деньги должны все время быть в инвестициях и приносить какой-то доход. Это логика постоянного реинвестирования. Она применяется для всех, кто работает на финансовых рынках. Иначе, если вы откажетесь от этой логики и будете жить в условиях простых процентов, вы будете нести финансовые убытки. Итак, по этой формуле все очень просто. Если у нас, допустим, два периода, то тогда, обратите внимание, в отличие от того, что написано на слайде, у нас будет другой, чуть-чуть другой пример. Будет не 110 равно 100 умноженное 1 плюс 10% годовых первой степени. У нас будет 121 равно 100 умноженное на 1 плюс, соответственно, 0,1 во второй степени. Формула, в принципе, совсем не сложная.